Сперва мне самому надо было позвонить. Я автоматически сунулся пальцем в основание аппарата, набрал наружу, что нет кнопок. Я спросил клерка, как мне позвонить. «Оператор, сэр, просто повесьте трубку и поднимите ее снова». Я так и сделал. И женский голос заговорил в трубку, спросил у меня номер каюты. Я назвал номер Поля Хогана. «Да», — голос его звучал хрипло и беспокойно. «Пол, это Джейк. Хотел узнать, вы уже пообедали?» Молчание, потом он хрипло спросил. «Это вы их подослали?» «Подослал кого? Врете?» «Да нет, ей-богу, что произошло?» Его дыхание шумно отдавалось у меня в ушах. «Трое мужчин, они хотели забрать вашу читу. Думали, что она у меня». «Понятно. Нет, я их не посылал. Вы их узнали?» Еще одна пауза. «Да». «Это мальчики Кори Уилкса, правильно?» «Ах ты, сукин сын!» «Я сказал, что это не я. Он же ваш приятель, правильно?» Взрыв непристойных ругательств, потом он повесил трубку. «Чокнутая сволочь!» — пробормотал я в замолкший телефон. Я просто летел. Пурпурно-пиротехническая пилюля играла финал своего концерта, когда я оказался перед дверями каюты 322. Мне даже понадобилось время, чтобы успокоиться. Я постучал, и дверь распахнулась, немного меня испугав. К тому времени меня настораживали даже швы в ковре, так ясно я их различал. Но мое эмоциональное состояние менялось, словно карты в тасуемой колоде. Дверь открыл молодой человек. Он был высокий, со светлыми, коротко остриженными волосами. На нем были белая водолазка и черные брюки с черными сапогами. Он выглядел очень молодым, без всякого лечения от старости. Лет ему было около 20. Когда я его увидел, то забыл про настороженность, и мне просто стало хорошо. Он выглядел весьма дружелюбно, но потом я снова насторожился и не очень хотел входить в каюту, даже когда он спокойно улыбнулся, отступил в сторону и сделал мне приглашающий жест. Потом я снова решился, что все в порядке, и вошел. Но как только я одной ногой переступил порог, у меня возникло непреодолимое желание прижать дверь к стене до самого упора. Я так и сделал изо всех сил, и дверь ударилась обо что-то. Скорее всего, о тело, которое там пряталось. Я вытащил свой пистолет и налег всем весом на дверь. Парень отскочил к другому концу комнаты, но за него я не беспокоился. Похоже было, что пока он на моей стороне. Он перелетел через кресло и застал врасплох еще одного типа, сидевшего в засаде как раз за этим креслом. Пока что я налегал плечом на дверь и давил кого-то за нею. Дав ему как следует задохнуться, я отбросил дверь в сторону. Один из телохранителей Уилкса. Кори Уилкс стоял за дверью, покачиваясь на каблуках и бессмысленно глядя на меня. Потом белки его глаз закатились, и он съехал по стене на пол, упираясь головой в обои. Потом секунду посидел и упал. Я пинком отшвырнул упавший пистолет и повернулся, чтобы посмотреть, как парнишка борется еще с одним гадом за спинкой перевернутого кресла. Я подошел к ним и дал охраннику по башке, когда он оказался наверху. А пилюля заставила меня неправильно оценить силу собственного удара. Я ударил ее очень крепко. Башка его треснула, словно картонная упаковка под ударом металла. Парень поднялся с пола, и я пошел проверить, что происходит в коридоре. Закрыл дверь и одним глазом посматривал на паренька, пока проверял, как дела у моего придушенного дверью. Этот просто-напросто вырубился и уснул. Но его приятелю потребуется медицинская помощь. Парень поднял пистолет, заткнул его за пояс и потом подошел ко мне. «Хороший ход», — сказал он. «А откуда вы знали, что он торчал за дверью?» «А я и не знал», — ответил я. Еще какие-нибудь тут валяются?» «Был еще один, но он ушел. Эти двое приставили мне пистолеты к вискам в течение всего телефонного разговора. А в чем тут вообще дело, в этой каше, куда вы попали?» «Хотел бы я сам как следует знать», — ответил я, — «но суть дела в том, что они хотят заполучить нечто, что у меня есть». «Вот как? А я-то думал, что они возжелали мою машину». «Шевроле?» Он слегка удивился. «Вы понимаете, в древних машинах? Большинство людей ни черта не разбираются». «По-настоящему, конечно, нет. Но я мечтал поговорить с вами насчет этой вашей красавицы. Где вы ее такую раздобыли?» Он подошел к безалкогольному бару и налил себе чего-то. «Хотите имбирного пива?» — спросил он. «Нет, спасибо. Это что, инопланетная машинка?» «Это длинная история. Расскажу как-нибудь в другой раз». Он подошел к кровати, на которой лежала груда одежды, откуда он вытащил мою кожаную куртку. «Держите», — сказал он, перебросив ее мне. Я дал ей упасть на пол, все еще держа пистолет в руке. «Спокойней», — рассмеялся он, отойдя снова к бару и наливая еще стаканчик. «Если эти шутники собираются вас прищучить, они все равно прищучат, и я выражаю вам свое сочувствие. Не обязательно декларируйте вам помощь, но сочувствие и поддержка вам обеспечены. Кроме того, что я должен вам дать по морде, у нас нет с вами никаких счетов. Оставьте свой пистолет в покое». Я так и сделал, и уселся на кровать. «И еще одно. Это они сказали вам, чтобы вы позвонили администратору и разыскали меня?» «Да. А что?» «А вы сперва не пробовали позвонить мне в каюту?» «Нет. Потому что они упомянули, вы должны обедать с капитаном. Это для вас какая-нибудь улика?» «Да, спасибо». Я подобрал куртку и надел ее. Странно было снова почувствовать ее на себе. «Простите меня насчет вашей машины. Я был в страшном состоянии. Но это вопрос жизни и смерти». «Да я так и понял. А я был настолько ж глуп, что оставил ее возле обочины с включенным зажиганием. Если бы вы пробовали заводить ее, поверьте мне, мы поняли, что происходит в таком случае». «Так я и понял. Вам пришлось бы обезвредить противоугонные средства, прежде чем вы смогли бы завести ее». «Это поэтому вы ее бросили?» «Бросили? Ну да, можно и так сказать. Хотя, скорее, она нас выперла». Я посмотрел, как он наливает себе еще один стаканчик безалкогольной бурды из темно-коричневой бутылки. Глотает напиток, потом морщится. «Кишечная гниль», — выдохнул он с омерзением. «Вы сказали, что все равно собирались пробраться через этот неизвестный портал на семи солнцах. Почему?» «Я пытался и пытаюсь пробраться обратно домой», — сказал он, как будто это все объяснял. Я никак не откомментировал его высказывание. Через несколько минут я сказал: «Когда вы ставили вашу машину, вы не заметили поблизости, и никто не крутился? Ну, ретикулянцы, может быть?» «Да. Собственно говоря, я видел там две машины рикки-тиков, но это было возле... А в чем дело?» Я вскочил на ноги, сдирая с себя куртку, швырнул ее на пол и уставился на нее. Как только я ее надел, как почувствовал, как по мне снова ползает что-то щекотное. На сей раз это ощущение было сильнее и не такое, как раньше. На этой куртке что-то было. Клопы? Нет, не клопы. Что-то еще, но я не мог разглядеть, что именно. Однако что-то там точно было. По мне пробежала судорожная дрожь.